Выпьем, все равно уж. Они опять выпили. Сережа не запомнил, как и когда Фрося очутилась у него на коленях. Он все целовал и целовал ее. «Ласковенький ты мой!» — чуть слышно журчала она ему в ухо. «Я б тебе как мечтала!» Вдруг в окно раздался тихий стук. Они оба обернулись, и Сережа смутно различил через стекло незнакомое женское лицо. «Маруська, сейчас!» Фрося беспечно выгнула рукой лебедя в сторону окна и встала с Сережиных колен. «Не бойся, то соседка, подружка моя!» И она выскочила за дверь. В горенку впереди Фроси вошла очень худая женщина в подоткнутой грязной юбке и в поношенном мокром платке, который она тут же у порога сняла, обнажив давно нечесанные, редкие, светло-русые волосы, встряхнула и снова повязала на голову. «Здравствуйте, Сережа», — певуче сказала она, подходя к нему и протянув мокрую с большими суставами руку. «Вы-то меня не помните, где уж вам всех упомнить, а я-то вас еще с детства помню». Сама девчонкой была, она вздохнула. Ей на самом деле было не более 25, но вся она была такая изношенная. Лицо с проступающими под тонкой кожей синими жилками испещено мелкими морщинками, губы потрескались, на верхней губе болячка, которую в народе зовут лихорадкой, груди под кофтой обвисли, и только ноги были еще красивые, крепкие, да голубые глаза глядели из-под светлых ресниц с молодым, завистливым и добрым выражением. «Шла мимо, да как увидела вас в окне, как вы милуетесь». «Такие завитки взяли», — сказала она, с улыбкой взглянув на Фросю. «Помню, ты еще с Фершелом гуляла, а я эдак-то тоже глянула, да прямо домой, да всю ночь и проревела на рундуке». «И когда это было?» — беспечно махнув рукой, смутившись, сказала Фрося. «Садись с нами, Маруська, и то сяду». «Ну-ка, плесни на грусть печаль», — сказала она, взяв Фросину кружку. «А вы чего ж?» «Да мы уж пили», — смущенно сказал Сережа. «За вашу долю счастливую!» Маруся по бабье мелкими глотками выпила до дна, встряхнула кружку и, потупившись, помотала кистью руки. Потом, выбрав глазами, взяла самый маленький кусочек огурца. «Хороша Фроська-то наша, а?» — спросила она Сережу, когда Фрося вышла из горницы за кружкой. «Что ж, работа у нее чистая, харч хороший, а меня они вот так затаскали. Ухваты да чугуны, да мужнины ласки». И она повертела перед Сережей своими руками с изуродованными суставами. «Замуж вышла еще 16 не было, дура была, да и то сказать не моя была воля. Ребят было 5, двое померли, да вот нового понесла». «А еще незаметно», — просто сказала она, поймав взгляд Сережи. «Весь дом на мне одной. Сам он на руднике, а деньги редко когда пришлет. Все пьет, да с шахтерками гуляет. И неужто ж они слаще черные? А зайдет на побывку, пьет и бьет. Иной раз только у Фроськи вот и спрячься», — сказала она, неприязненно взглянув на вошедшую подругу. «Неужто так и не пришел со всеми?» С притворным изумлением спросила Фрося. Она имела в виду выход шахтеров с рудника. «Придет он, как же!» — со злобой сказала Марусь. «Очень им нужны эти партизаны!» «Дивлюсь я прямо на тебя!» — самодовольно улыбаясь, сказала Фрося. «Но я б ни за что, ну ни одной минутки с таким не жила, право слово. А куда я денусь с четверыми?» «И у меня трое, слава богу. Да еще его старики надо мной права его блюдут. Нет у меня выхода». Маруся в сердцах взяла кружку и подставила Фросе, чтобы та налила. Они выпили все трое. «Коли б дети перемерли, я бы еще узнала жизнь», — с затуманенными глазами говорила Маруся. «Я уж сколько просила у Бога. Да больше не берет. Уж что вы, неужто уж не жалко? одними жужжащими звуками?» — спросил Сережа, сделав страдальческое, как ему казалось, выражение лица. —